Трасса Индианаполис 500 не похожа на любую другую. На ней 4 поворота и все левые. Все имеют наклон около 9 градусов, и при этом у каждого свой характер. Поворот номер один самый крутой и самый быстрый. Возвышающиеся над ним ряды трибун заслоняют небо, делая его похожим на трубу. И на вираже пилот ощущает себя зубной пастой, которая протискивается обратно в тюбик со скоростью 481 миля в час. Поворотом 1 и 3 предшествует длинная прямая, поэтому перед виражом нужно перетормаживать. В противном случае аварийной команде придется отскребать тебя от бетона. На поворотах номер 2 и 4, наоборот, можно газовать вовсю, но первые и третьи виражи заставляют себя уважать. Да, трасса Индианаполис 500 не похожа ни на какую другую. Впрочем, Бэбс тоже не похожа ни на одну машину. Ее изящный вытянутый корпус выполнен из формованного титанового листа. Силовая установка Банши развивает мощность в 250 тысяч лошадиных сил, а коэффициент интеллекта Бэбс воистину запределен – 245 единиц. Я уже не говорю о сверхэффективной нервной системе, способной поглощать бета-блокаторы как карамельки. Иными словами, Бэбс – машина, что надо. Она буквально создана для того, чтобы участвовать в гонках Индии, а не просто участвовать, а побеждать. И это самое главное. «Давай, Бадди, пошевеливайся», – промурлыкала Бэбс, когда я забрался в кокпит и, пристегнувшись ремнями, подключился к бортовой нервной системе. «Через 4 минуты 6,37 секунды нас ждет старт, а мне еще надо проехать кружок, чтобы разогреться». Я почувствовал тепло в области шеи. Это Бэбс проводила проверку уровня серотонина в крови. В ноздри ударил запах топлива, резины и дразнящий аромат все еще прохладного асфальта, медленно нагревавшегося под лучами низкого утреннего солнца. Я знал, что большинству машин нравится мчаться по трассе во весь дух, но Бэбс даже разминку умела превратить в нечто захватывающееся. Я изо всех сил старался не думать о предстоящей гонке и о том, насколько велика ставка. Психологическое напряжение, которое мы оба испытывали, и без того было достаточно велико. Поэтому я не видел никакой необходимости сообщать Бэбс, что на этот раз на карту поставлено в буквальном смысле все. Если мы проиграем, мне придется с ней распрощаться. Сайонара, аста ла виста, аривидерчи, бай-бай и все такое. Так всегда бывает, когда твоим соперником на треке оказываются бородиане. Они ставят на кон технологическую новинку, земляне тоже. Для гонок Индикар это обычная практика. И вот недавно выяснилось, что Бэбс – единственное достижение человечества, которое по-настоящему интересует бородиан. Я врубил зажигание, и у меня под спиной вмиг ожил табун могучих коней. Впрочем, не так, скорее... Я оседлал цунами. Бэбс сама замкнула пару реле, включавших чрезвычайно тонкие и сложные системы, которые еще не стали достоянием широкой публики. О принципе их действия распространяться не стану. Скажу лишь, что любой земной врач наплевал бы на свою клятву Гиппократа, лишь бы узнать о них что-нибудь. Мгновение спустя в моем мозгу включился датчик, измеряющий уровень эндорфина. «Ты слышал? Бородиане заменили пилота в машине номер 11!» — раздался в моем левом наушнике голос Спарки. «Что?» «Да не волнуйся ты, ничего страшного! Номер 11 поведет клон Фойта!» Спарки — отличный механик и гениальный электронщик, но иногда он не доворачивает, если вы понимаете, что я имею в виду. «Ничего страшного? Я узнаю о замене пилота за 4 минуты до старта, а ты говоришь, ничего страшного?» «Ладно, приятель, не газуй!» В гонке участвует целая компания клонов. Мирс, Фитипальди, Унзер, двое Андретти. Я краем уха слышал, на старт выйдет даже старина Парнелли Джонс. Так что с того? Фойт тебе не конкурент, как и остальные. Последняя версия, знаешь ли. «Я рада, что ты не клон, Бадди», — шепнула Бэбс. «Клоны такие холодные, такие бесчувственные». Ее корпус мелко завибрировал, но что это были за вибрации? Ничего подобного мне не приходилось испытывать даже с женщинами. «Мне нужна разминка, Бадди, ты не забыл?» — напомнила Бэбс. «Ну что, потреплем резину?» «Притормози немножко, крошка, ладно?» Бэбс недовольно заурчала расщепителем протонов, но мне требовалось время, чтобы обдумать новый расклад. Итак, номер 11. Насколько я знал, это была новейшая конструкция конюшни Lockheed Reynard с ионно-плазменным приводом и современнейшей охладительной системой на основе ядерного синтеза. Lockheed Reynard отличался поистине уникальными скоростными качествами, особенно с Бородианином за рулем. Но клон Фойта, даже образца конца 80-х, мог без особого труда заткнуть за пояс любого Бородианина. Черт! По совести сказать, если я что-то умею в жизни, так это гоняться на Бэпс, но на обоняние я никогда не жаловался. Я всегда мог учуять дохлую крысу, а от этой замены разило так, словно дохлых крыс мне подложили по меньшей мере дюжину. С другой стороны, стартовать нам предстояло с полпозиции, так как на квалификации мы показали лучшее время. Ерунда, решил я, прорвемся. Дайте мне десяток клонов, я их всех сделаю. Как хочешь, но я больше ждать не собираюсь, капризно заявила Бэпс. Следующее мгновение двигатель, оправдывая свое название, взвыл, как настоящий банши. Собирающий коллектор начал засасывать из квантованного тартана пары протонов и антипротонов и подавать их в охлажденные почти до абсолютного нуля туннели синхроциклотронов, которыми мог бы гордиться и сам Эрнст Лоуренс, а те, в свою очередь, начали раскручивать прижимной гравигенератор. Следующим, что я услышал и почувствовал, был резкий рывок и пронзительный визг покрышек. Не представляю, есть ли что-нибудь более необузданное, дикое, свободное, чем вырвавшаяся на простор гоночная машина, имеющая в своем распоряжении силовую установку мощностью 1800 мегаватт и способная развить скорость свыше 500 миль в час. Я, во всяком случае, не знаю, с чем это можно сравнить. Когда мы влетели в первый поворот, прижимной гравигенератор взвыл. В эти мгновения он поглощал столько энергии, сколько хватило бы такому городу, как Чикаго, на целый год. На втором вираже мы ускорились и помчались по дальней от трибун прямой. Когда перед третьим поворотом я начал перетормаживать, Бэбс буквально застонала от наслаждения. Я же почувствовал, как вместе с дымящейся резиной начинает плавиться мой мозг. Все тело от ногтей до кончиков волос покалывало невидимыми иголками, словно сквозь меня пропустили слабый электрический ток. Есть у Бэбс такая привычка. На разминке она ведет себя, как расшалившийся жеребенок, а мне приходится надевать под противоперегрузочный костюм специальные резиновые трусы. Впрочем, я подозреваю, что не одна она такая. Наверное, поэтому желающих стать пилотом сверхскоростного болида, оборудованного нейроконтактной связью, не слишком много, хотя корпорации не скупятся на гонорары. Но я другое дело. Я профессионал. Для меня главное работа, а все сопутствующие обстоятельства мне до лампочки, если вы понимаете, о чем речь. Я продолжал держать трассу, немного прибавив обороты на коротком отрезке между виражами. На четвертом повороте Бэб снова врубила гравигенератор на всю катушку, и через несколько мгновений спустя мы вновь оказались на решетке старта с неофициальным рекордом трассы, как гласила надпись на табло. Зрители на трибунах забушевали, что, впрочем, прозвучало для меня просто статическими помехами. Да, Бэбс была далеко не ординарной машиной. Как и все болиды ее класса, она могла использовать специальную гоночную программу, когда присутствие пилота абсолютно не нужно. Однако руководство Галактической гоночной лиги довольно быстро поняло, что смотреть, как носятся по кругу компьютеры на колесах, и, главное, платить за это никто не хочет. Кому интересны гонки подросших игрушечных автомобильчиков? Лига пересмотрела правила и ввела поправки, обеспечившие работой несколько десятков отчаянных парней с мозолью на правой газующей ноге и вживленными в шейный отдел позвоночника нейроразъемами. Время от времени я говорю Бэбс, что ей совершенно незачем таскать на спине лишний груз. Но это только шутка. И она это отлично понимает. «Ты отлично справилась, крошка», — сказал я и ухмыльнулся. «Спасибо, Бадди», — проворковала Бэбс в ответ. Мимо нас промчался другой автомобиль. На стартовом табло замигали огоньки, и наш счастливый 13-й номер переместился на второй ряд стартового поля. Мне не нужно было долго гадать, кто займет освободившееся место. Машина номер 11. «Как дела?» — спросил Бэбс. На этот раз она связывалась непосредственно с подкоркой головного мозга, хотя гонка еще не началась. Мы отсиживались в боксах, ожидая, когда нас вызовут на старт. Должно быть, я сильно помрачнел, поскольку и Бэбс, и Спарки это заметили. Бэбс, правда, была не в курсе, но Спарки знал. Бороться с Фойтом четвертого поколения, тогда он сидел за рулем Intel Penske, пришлось мне. Но Спарки был со мной в тот день и хорошо помнил, чем кончилась гонка Wild Ride. «Это Люси?» — спросил он. «Кто такая Люси?» — неожиданно вмешалась Бэбс, словно очнувшись от каких-то своих мыслей. Я молча глядел на машину номер 11. Она изменилась и сильно изменилась. Ей переделали аэродинамику, очистили банки памяти, к тому же раскрасили, как веселую девицу с Маркет-стрит. И все равно я не сомневался, под новой внешностью скрывается та самая Люси. Интересно, мрачно подумал я, что еще сделали с ней бородиане. Сейчас я видел только ее наружность, а ведь они могли полностью перекроить индивидуальность Люси. «Ты ни в чем не виноват, Бадди», — сказал Спарки. «К тому же сейчас за рулем сидит не тот клон, совершенно другой. Ты же знаешь, эти человекоподобные чучела долго не живут, их хватает на одну гонку от сил на две». Он слегка понизил голос. «Ты должен понять, Бадди, тогда тебе банально не повезло. Да, я знаю, ты считаешь, что совершил ошибку, но это не так. Просто неудачное стечение обстоятельств. В любом случае, это осталось в прошлом, а сейчас тебя ждет новая гонка, и ты обязан выиграть. Только так». «Ты прав», — сказал я и кивнул. «Давай-ка этим и займемся». Я понимал, что Спарки хотел меня успокоить. И хотя забыть о том давнем случае я не мог, мне удалось взять себя в руки. По большому счету, Спарки прав. Пора вытереть сопли и, засучив рукава, взяться за работу. «Я, кажется, задала вопрос», — заявила Бэб с таким холодным тоном, что я снова почувствовал, как по телу побежали мурашки. «Какой вопрос?» «Кто такая Люси?» Я пожал плечами, насколько мне позволял противоперегрузочный костюм. «Это слишком долгая история, Бэбс. Нам пора трогаться. Через 2 минуты мы должны быть на старте». «Мы никуда не тронемся, пока не ответишь». «Проклятье!» — подумал я, забывая в своем раздражении об осторожности. Надо было все рассказать ей раньше. «Что ты хочешь от меня?» Вот самая большая проблема с машинами, оборудованными двухсторонней нейроконтактной связью. Пилоту приходится постоянно следить за собой, чтобы держать при себе мысли и эмоции, не имеющие отношения к делу. Но это получается не у всех и не всегда. Бэбс и я были вместе уже довольно давно, и объяснить столь продолжительное сотрудничество можно только везением. В панике я бросил взгляд на вделанный в приборную доску хронометр. Я почти слышал, как Бэбс барабанит пальцами по столу, в переносном смысле, конечно. Времени действительно оставалось в обрез. Мне было совершенно ясно, что говорить нужно как можно короче и как можно убедительнее, иначе на старт мы действительно не выйдем. «Ну, хорошо, твоя взяла, расскажу». «Так-то лучше». Ее ускоритель умиротворенно зажурчал. «Люси была моей первой профессиональной машиной. С ней я одержал первые победы на треке. Одна из ранних моделей Lockheed Reynard. Настоящее произведение искусства, она не имела равных по скорости и маневренности. В течение 2 лет мы были непобедимы». «Да», — поддакнул Спарки. «До Индианаполиса 34-го года». «Значит», — с угрозой сказала Бэтс, «до меня у тебя уже была девушка». «Остынь, крошка. Когда мы с тобой встретились, я уже был 3-кратным победителем Индианаполиса, и ты прекрасно об этом знала». Но Бэбс нелегко смутить. Ее замешательство длилось лишь несколько тысячных секунды. «И что случилось потом?» – спросила она. Я подумал о времени, которого оставалось все меньше и меньше. «С нами никто не мог тягаться. Мы были быстрее всех. Ведь Спарки усовершенствовал нейроконтактную сеть Люси». «Ах, вот в чем дело. Вы использовали бородианскую технологию против самих же бородиан!» – воскликнула Бэбс, и в ее голосе прозвучало восхищение. «Что-то в этом роде», — с гордостью подтвердил Спарки. Знаете, парни, это был ловкий ход. Очень ловкий, согласился я. Поначалу бородиане находились в полной растерянности. Когда же они догадались, в чем дело, то вскоре выяснили, что сами не могут использовать новую схему, поскольку внесенные спарки усовершенствования были рассчитаны на физиологию человека. Бородиане пришли в ярость, мечтательным голосом вставил спарки. Но поделать ничего не могли. Никто не любит проигрывать, заметила Бетс. Бородиане не просто не любят проигрывать, они терпеть этого не могут, сказал я. Значит, вы оскорбили бородиан, а в отместку какой-то их гонщик Камикадзе так подрезал тебя на трассе, что ты вылетел с асфальта и вмазался в бордюр, предположила Бетс. Если бы. Я снова вздохнул. Они придумали трюк похуже. Не представляю, что может быть хуже, фыркнула Бетс. Я покачал головой. Ты никогда не задумывалась, почему в гонках с некоторых пор стали участвовать клоны, спросил у нее Спарки. Подсвеченные циферблаты датчиков на панели вспыхнули ярче. Так бывало, когда Бетс задумывалась. Наверное, бородиане стали сажать за руль клонов, чтобы использовать новый нейроконтактный интерфейс Спарки, произнесла она наконец. В самую точку, воскликнул Спарки. Ну и что? Тут же спросила Бетс. Что они выиграли? Ведь уже несколько лет ни один клон не может обогнать Бадди. Во-первых, в те времена я еще не был таким опытным пилотом, как сейчас. Кроме того, бородиане действовали в строжайшей тайне. Достаточно сказать, что информацию об их первых клонах мы получили уже после того, как были сделаны ставки. И надо сказать, закончил я с горечью, условия были далеко не равными. Ставки? Какие ставки, удивилась Бетс. Ты говоришь о тотализаторе? Ты, конечно, знаешь, что бородиане обожают азартные игры. Их хлебом не корми, да и побиться об заклад. Кто же этого не знает? Так вот, они позволили нам с Люси взять несколько престижных призов. Наконец, на Индианаполисе они поставили на кон самое ценное, что у них было. Технологию создания гипердвигателя для межзвездных перелетов. Последовала довольно долгая пауза, потом Бетс спросила. «А что поставил на кон ты?» «Люси», — ответил я. «Играть на свою девушку?» Вместо меня ответил Спарки. «Мы были уверены в победе», — сказал он, низко опустив голову. «Не дать не взять старый пес, которого высекли за провинность». «Первый клон Фойта начала 60-х выиграл у нас с легкостью», — сказал я. «Мне были готовы и...» «Все равно не верю, что ты мог поставить на кон свою девушку и проиграть ее». Я молчал. Спарки откашлялся и хотел что-то сказать, но Бетс опередила его. «Так, кажется, я догадалась. Похоже, на этот раз вы решили поспорить на меня». Я не знал, куда деваться от стыда. Во всяком случае, смотреть на ее приборную панель я не мог и отвел глаза. «Пойми, Бетс, обладание межзвездным гипердвигателем сразу продвинет человечество на столетие вперед. Кроме того, никакого особенного выбора у меня не было. Ведь пари с бородианами заключал не я». «А кто же?» «Президент Соединенных Штатов». В воздухе повисла напряженная тишина. На старте начался обратный отсчет. Внезапно ожил силовой агрегат Бетс. «Не забудь, Бадди, теперь ты мой должник», — заявила она. «Что-что?» «Это все, что я сумел выдавить из себя». «Ведь ты уже обгонял бородианских клонов, верно?» «Да». Бетс рывком сорвалась с места. Взвизгнули покрышки, и позади нас поднялась туча, круто заправленная дымом. «Бросай хандрить. Возьми себя в руки и покажи им, что ты все тот же Бадди, понял? Я не собираюсь провести остаток жизни в бородианских лабораториях и в конце концов угодить на свалку». Клон, изображавший Джима Наброса, затянул гимн. Золотая мажоретка взмахнула жезлом, Мэри Джордж IV произнесла свою коронную фразу: «Леди, джентльмены и прочие существа, пожалуйста, заводите моторы». Как только упал зеленый флажок, Бэбс сорвалась с места, пронеслась стрелой мимо трибун и гладко вошла в вираж. В считанные секунды 11-й номер, за рулем которого сидел клон Фойта, практически исчез из зеркал заднего вида. «Вот, значит, какая она, твоя Люси», — удовлетворенно произнесла Бэбс, включая нейротрансмиттеры, и я почувствовал, как в душе возникают и исчезают десятки самых разных эмоций, ощущений, чувств. Я-то думала, она действительно горячая штучка, а оказывается... Можете поверить мне на слово. Нет ничего страшнее, чем растущие цифры на табло тахометра, особенно если ты пристегнут ремнями к обезумевшей от ревности любовнице, которая к тому же недавно узнала, что ты готов продать ее в рабство ради какого-то там гипердвигателя. Пусть даже с помощью этой машинки человечество сумеет сделать звездный путь реальностью. На первом круге Бэбс установила новый рекорд трассы. Второй круг она прошла еще быстрее. Третий — еще быстрее. Похоже, Бэбс разобиделась не на шутку. Я не пытался ее сдерживать. У меня были другие заботы, как бы не слететь с трассы. Лишь некоторое время спустя я позволил себе в качестве эксперимента слегка перетормозить перед первым виражом, чтобы потом на коротком отрезке прямой немного прибавить. Бэбс, кажется, не возражала, и я осмелел. На поворотах я выбирал оптимальную траекторию, а на прямых уводил Бэбс подальше от отбойников. В течение первых полутора десятка кругов мы работали вместе, как Джинджер и Фред, и этого было почти достаточно, чтобы я мог не думать об 11-м номере, который словно отпечатался в зеркале заднего вида, хотя все еще находился достаточно далеко. «Не беспокойся!» – провыла Бэбс, когда мы пронеслись сквозь виражи 3 и 4 и пошли на очередной круг. В ответ я только натужно рассмеялся. На поддоке говорят, беспокойство – это стальная крыса, способная просочиться сквозь нейроконтактный интерфейс и нагадить на твой инстинкт самосохранения, накоротко замкнув цепи, отвечающие за стойкость и волю к победе. Но для меня беспокойство — это не какой-то абстрактный грызун, пусть и железный, а вещи вполне конкретные. Чужая машина, которая висит на колесе, клон за рулем, да еще букет обстоятельств и совпадений из собственного прошлого. Беспокойство — клон Фойта в кокпите Lockheed Рейнарда, который прилип к зеркалу заднего вида, дожидаясь моего промаха. «Значит, — подумал я, — ты советуешь не беспокоиться». Да что ты вообще знаешь о беспокойстве? Некоторое время мы лидировали, потом немного сбавили темп, пока другие пилоты, вот наивные, пытались выиграть гонку еще до того, как была пройдена первая половина дистанции. Мелькнул желтый флаг, это со стены отскребали резер Форда. Потом на выходе с питлейна столкнулись и загорелись три машины, что позволило представителям Бородиан в очередной раз пожаловаться на новые правила, введенные Галактической гоночной лигой. Если не считать этого... Первые 190 кругов прошли без происшествий. Когда до финиша осталось 10 кругов, мы были на второй позиции. Лидировал, хотите верьте, хотите нет, какой-то на редкость прыткий бородианин. Люси и клон Фойта по-прежнему держались за нами, но на протяжении всей гонки им так и не удалось приблизиться. На каждом вираже Бэбс буквально... корчилась в экстазе. А меня сжигала нервная лихорадка, знакомая каждому, кто когда-либо мчался со скоростью звука, подвешенной в монококе в 3 дюймах от асфальта. В целом же мы шли, как говорится, словно по нарезке. Бородианин на первой позиции был обречен, и все об этом знали. Вот мы в очередной раз пересекли стартовую линию. Перед первым виражом Бородианин сбросил скорость, я же не спешил жать на тормоза. Мы пошли на обгон по внешней траектории, почти не снижая скорости, и зрители на трибунах с воплями повскакивали с мест, чтобы посмотреть, как нас размажет по стене. Только тут я ударил по тормозам. Бэбс практически мгновенно произвела необходимые расчеты и на полном ходу вписалась в поворот, воспользовавшись избыточной подвижностью руля, которая возникла в системе после последнего пит-стопа. Я практически до упора вдавил педали протонные пушки и ускорители антиматерии. Если бы не противоперегрузочный костюм, я бы, наверное, потерял сознание. Только он, да еще настойчивое присутствие мыслей Бэбс у меня в мозгу, не дали мне вырубиться. Бэбс с воем вынеслась из виража и помчалась по короткому отрезку прямой перед поворотом номер два. До победы оставалось меньше 10 кругов. Должно быть, по привычке я бросил взгляд в зеркало заднего вида и был несказанно удивлен, увидев там машину. Номер 11. Проклятие! Похоже, Бэбс и я оказались не единственными, кто не спешил рваться в лидеры, предпочитая выжидать. При мысли о том, что это могло означать, я облился холодным потом. «Бэбс, малышка, поднажми! Пора переходить на дожигание!» Я провел пальцем по специальной кнопке. В следующее мгновение Бэбс рванулась вперед так, что едва не выскочила из своей титановой кожи. Она была так же свежа и полна сил, как в начале заезда. Поразительно! Еще никогда я не встречал машины, подобной ей. И, наверное, уже никогда не встречу. 11-й номер в зеркале заднего вида сразу уменьшился. Но не пропал. «Ты ведь не беспокоишься, правда, милый?» — осведомилась Бэбс своим самым сексуальным, с легкой хрипотцой голосом, и я почувствовал, как вдоль позвоночника прокатилась волна возбуждения. «Сегодня мы непобедимы, правда?» К 199-му кругу у нас по-прежнему был солидный запас. Чтобы помешать нам выиграть, нужен кто-то покруче, чем клон Фойта и старая керосинка. Госпожа Фортуна, однако, умеет подбрасывать сюрпризы. Если бы я внимательно слушал радиосообщение, то сумел бы избежать того, что случилось несколько секунд спустя. Но судьбе было угодно, чтобы я не услышал, как диктор-информатор объявил, что еще один клон Марио тормозит из-за технических неполадок. Мы вошли в вираж номер один и сразу увидели окутанный дымом двигательный отсек пострадавшей машины, ползущей точно посередине дорожки со скоростью каких-нибудь 200 миль в час. Тормозить было поздно, да это все равно не кончилось бы ничем, кроме катастрофы. Поэтому я решил действовать рулем. Я надеялся обойти препятствие, пустив Бэбс-змейкой, и это мне почти удалось. Лишь в последний момент ее корму занесло к бетонному отбойнику. Я услышал, как Бэбс застонала, когда правое заднее колесо чиркнуло по камню. У меня из глаз полетели искры. Ощущение было таким, словно на скорости 495 миль в час я коснулся бордюра локтем или коленом. Но в целом наш маневр удался. Мы обошли продолжавшего тормозить Марио и понеслись ко второму повороту. Где-то на половине пути я понял, что все это время не дышал. Красное размытое пятно пронеслось мимо нас, и я почувствовал, как сердце сбилось с ритма. Номер 11. Люси и клон Фойта вырвался вперед и продолжал наращивать преимущество. Синхроциклотроны Бэбс взвыли на самой высокой ноте, но слишком много скорости было потеряно на вираже, когда мы едва не столкнулись с клоном Марио. После прямой перед поворотом номер 3 преимущество Фойта составляло уже несколько корпусов. Люси была моей первой классной машиной. Но в эти оставшиеся до финиша секунды я осознал, что настоящей дамой сердца стала для меня именно Бэбс. Слезы выступили у меня на глазах, когда я понял, что могу ее потерять. О чем я только думал, когда соглашался на это дурацкое пари? Что я буду без нее делать? «Держись, любимый!» – прохрипела Бэбс. Я с трудом расслышал ее сквозь стон и вой перегруженных контуров и цепей. «Еще не все потеряно!» Мы не могли выиграть. Просто не могли, и все же я был бесконечно благодарен Бэбс за этот последний отчаянный порыв. Про себя я решил. Прежде чем ее увезут от меня и разберут на части в каком-нибудь грязном и темном бородианском ангаре, она узнает, что такое истинная любовь. И собрав в кулак всю свою волю, решимость и остатки мужества, я бросил Бэбс вперед. Ее коллектор взревел, всасывая парные частицы из квантованного покрытия на повороте номер 3. Бэбс пулей пронеслась по прямой и вошла в четвертый и последний вираж. Ускорение при этом выдерживалось такое, что у меня проявился эффект туннельного зрения. По бокам расплылось и потемнело, но все, что было впереди, я видел достаточно отчетливо. Расстояние между нами и Люси начинало сокращаться. Очевидно, клон Фойта заметил нас в зеркале и еще плотнее прижался к бровке, выигрывая миллиметры и миллионные доли секунды. На выходе из четвертого поворота мы отставали от лидера всего на 1.5 корпуса. Фойт гнал Люси как никогда. Мои нервные импульсы, просочившись сквозь титановые днища, достигли ускорителя частиц, и Бэбс взревела, как ракета. Расстояние продолжало сокращаться, но медленно, слишком медленно. Я отчетливо видел, что за немногие оставшиеся до финиша ярды нам не ликвидировать разрыв. Мы оба отдавали все силы, всю нервную энергию, но нам по-прежнему светило только 2-е место, а в данном случае это означало поражение. «Проклятье!» – завопил я. Голос Бэбс донесся, казалось, сразу со всех сторон. «Держись крепче, Бадди!» С этими словами она вильнула в сторону и, выскочив из-за спины Фойта на свободную траекторию, словно уперлась в стену твердого неподатливого воздуха, который казался крепче камня. В следующий миг у меня внутри все перевернулось, как бывает, когда самолет проваливается в воздушную яму. В ушах раздался отчетливый щелчок, а свет перед глазами на мгновение померк. Когда зрение снова вернулось ко мне, я увидел, что финишная линия отдалилась, будто я смотрел в перевернутый бинокль. Потом мне на грудь свалилась бетонная плита. Еще несколько мгновений я видел дневной свет, как далекое-далекое пятнышко. Действительно ли я заметил клетчатый флаг в руках судьи, или это мне только почудилось? Номер 11 пересек финишную черту. Я видел его достаточно ясно, вот только он почему-то двигался нам навстречу. Именно так и было. Я готов поклясться чем угодно. Что касается нас, то мы стояли у первого поворота, обратившись лицом назад. Каким образом мы оказались за линией финиша, я так и не понял. Что за чертовщина? «Мы победили, любимый», — хрипловато сказала Бэбс. И рев ее двигателя упал до чуть слышного мерного рокота. Как прошел остаток дня, я помню довольно смутно. События сменяли друг друга с поистине калейдоскопической быстротой. Вот мы с Бэбс совершаем круг почета, вот Спарки в восторге лупит меня по спине, пока я принимаю из рук главного судьи традиционную бутылку кумыса. Вот я поднимаю на вытянутых руках тяжеленный кубок, раздаю интервью, разговариваю по телефону с президентом. Только вечером в гараже, вдали от суеты, мы с Бэбс получили возможность поговорить по душам. «Я не понимаю, что произошло», — сказал я, подсоединившись к ее нейросети. «Как что? Мы выиграли. Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Гипердвигатель для межзвездных полетов, из-за которого разгорелся весь сыр-бор, сделан по той же технологии, что и мой силовой агрегат. Разве для тебя это новость?» «Совершеннейшее! А при чем тут гипердвигатель?» «Сам подумай. Я-то догадалась задолго до старта». Она впрыснула мне небольшую порцию серотонина, и я начал понимать. «Неужели мы вызвали темпоральное смещение?» — воскликнул я, все еще не веря. «Нет», — отрезала Бэбс. «Это я вызвала темпоральное смещение, а ты просто сидел в кокпите и старался удержать завтрак в желудке». Я с трудом сглотнул. Боюсь, судейской комиссии это не понравится. «Может быть», — беспечно бросила Бэбс. «Но я уверена, что бородиане не станут вносить протест». «Почему?» «Ты, я вижу, был слишком занят, разыгрывая перед спонсорами покорителя асфальтовых трасс, и не слышал последние новости». Бродяне признались. В чем? В том, что им нечем платить по счетам. Как это? Да нет у них никакого гипердвигателя. Все равно я не понимаю. Они поставили на кон то, чем не обладали. Понемногу до меня стало доходить. Но ведь это обман! Почему они так поступили? Они были уверены в своем выигрыше. Мне вдруг стало невыразимо стыдно. Зная, что Бэбс чувствует мое смущение, я и вовсе был готов провалиться сквозь землю. Проклятая нейроконтактная связь. Нет бы Спарки сделать ее односторонней. Прости меня, если можешь, попросил я. Мне... В любом случае, я не должен был допустить, чтобы тебя сделали ставкой в этой гонке. Я тебя простил, любимый, ласково сказала Бэбс, и я сразу почувствовал себя лучше. Только не думай, пожалуйста, что легко отделался, сразу же добавила она. Но как мне вернуть долг, пробормотал я, заранее зная, что бы ни придумала Бэбс, мне это не понравится. Я сама позвонила госпоже президенту и предложила сделку, сказала Бэбс. Я передам ей секрет гипердвигателя в обмен на неограниченный доступ к любым гоночным трассам Земли. Просто отлично! Но это еще не все. Есть одно условие. Какое же? Сделка вступает в силу только после того, как мы с тобой подпишем пожизненный брачный контракт. Я ухмыльнулся. Первый брак между машиной и человеком? Ты все правильно понял, дорогой. Мне кажется, медовый месяц лучше всего провести в Монте-Карло, а затем съездить в Себри. Я слышала, там проводятся очень интересные гонки на выживание. Что ж, неплохо, согласился я. Честно говоря, меня сильно беспокоило, буду ли я на высоте во время 24-часовых гонок по пересеченной местности, но этот вопрос я решил отложить на потом. Идея брачного союза между человеком и машиной пульсировала в каждом моем нерве, в том числе и в тех, о существовании которых я до этого момента даже не подозревал. «И все же я не понимаю», — проговорил я. «Если ты с самого начала знала, что сможешь осуществить временной гиперпереход, зачем вообще было напрягаться?» «О, Бадди!» — прошептала Бэбс. Ее голос прозвучал прерывисто, словно слова застревали в ее искусственных нейроэлектронных контурах. «Ведь я участвую в гонках вовсе не ради победы, а ради тех кругов, которые мы с тобой пробегаем между стартом и финишем. Именно ради них стоит выигрывать и стоит жить».